56-я Московская стрелковая дивизия. Одно из боевых соединений Красной армии, родившееся в годы Гражданской войны. Основой ее стали части 6-й Орловской бригады, 54-й и 18-й дивизий, отдельные полки, отряды и запасные части, принимавшие в январе-феврале 1919 года участие в боях на севере под Усть-Подвинском, Высокой Горкой, Лукьяновском и Шенкурском. Приказом РВСР от 24.11.1919 года из них и была создана 56-я стрелковая дивизия, состоявшая из 9 пехотных полков и 2 дивизионов артиллерии. Быстро приняв вид регулярной части, она совместно с другими соединениями перешла в наступление, и в результате 3 недельных непрерывных боев под Пулковым, Гатчиной, Детским селом при 25-градусном морозе отбросила противника за реку Нарову, заняла Ямбург. На участок фронта 56-й СД у Ямбурга был переброшен с севера 499-й СП, состоявший почти сплошь из поморов. Полком командовал Боговой Василий Григорьевич. Полк Богового отразил психическую атаку Талапского полка, стремившегося прорвать фронт. При этом Боговой проявил хладнокровие и выдержку, подпустив белых на дистанцию прицельного огня. Затем дивизия была отведена на станцию Вруда Елизаветино-Балтийской железной дороги, где кроме боевой подготовки занималась хозяйственными делами, заготовкой дров для железной дороги и петроградской промышленности. Но мирная передышка оказалась короткой, и в марте 1920 года дивизия была переброшена на польский фронт в район Витебска и включена в состав 15-й армии. 14 мая она перешла в наступление и, прорвав проволочные заграждения противника, заняла города Лепель и Малой Доказницы, отбросила поляков за Березину. После передачи дивизии из 15-й армии в 3-ю, она закрепилась на Березине, ожидая подкреплений, а затем вновь оказалась в боях, ведя их непрерывно с 5 июля по 14 августа. Форсировать Березину пришлось под сильным артиллерийским огнем противника. Наведя мост через Неман, бойцы дивизии заняли города Новогрудок, Волковыск, Бельск, Косов и вышли к фортам Новогеоргиевска. Дружным ударом под селением Жидомля и прорывом к реке Лебедь смели польские войска, захватив в плен 900 человек, 12 орудий и 65 пулеметов. Кавалерийский полк дивизии лихой конной атакой во фланг Познанской дивизии захватил 250 пленных и 5 пулеметов. Дивизия оказалась в 20 километрах от Варшавы, но под влиянием общей обстановки, сложившейся не в пользу Красной армии, она 17 августа начала вынужденный отход, ведя арьергардные бои под островом и Гродно. Под Гродно дивизия оборонялась почти месяц, но ухудшившаяся обстановка потребовала дальнейшего отхода вдоль шоссе Гродно-Лида. Шедшая в авангарде отступавших войск при подходе к местечку Жидомля, она сумела 26 сентября выручить попавшую в окружение 168-ю бригаду, быстро развернулась в боевой порядок и смела поляков, захватив 500 пленных, 6 орудий и 20 пулеметов. Вновь отличился своей лихой атакой кавалерийский полк, уничтоживший до 400 солдат противника. Продолжая отход, дивизия вечером 27 сентября избежала угрозы окружения, переправилась через реку Лебедь и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, маневром очистила путь для других частей армии, захватив одновременно до 400 пленных, 6 орудий и 35 пулеметов. Выйдя в район Новогрудок-Молодечно, дивизия к 1 октября заняла сохранившиеся со времен Первой мировой войны окопы, а с началом мирных переговоров с Польшей была отведена в район Невеля. Всего в период польской кампании части дивизии прошли с беспрерывными боями к Варшаве и обратно более 1000 верст, а дивизия получила название «Славная из славных» за успешные и героические действия. Постановлением РВСР по согласованию с ЦК РКПБ 20.10.1920 года дивизии было присвоено название «Московская», а на следующий день исполком Московского совета принял над ней шефство. Один из полков дивизии за боевые отличия одним из первых республики получил красное знамя в ЦИК. С переходом на мирное положение части дивизии временно несли охрану границы с Латвией и Эстонией, а в 1921 году были перебазированы в Новгородскую губернию в район Старой Русы. Ну и после этого отдельные ее части использовались при ликвидации локальных конфликтов и внутренних неурядиц. Борьбы с бандитизмом и дезертирством в Старорусском, Демянском и Холмском уездах. Кавполк 10.02.1921 года был переброшен в Тамбовскую губернию для ликвидации Антоновщины. В марте того же года артиллерийский и 501-й полки, командир полка Фабрициус, на подавление восстания в Кронштадте. Со стороны Ораниенбаума по льду Финского залива под сильным ружейным и пулеметным огнем московцы первыми ворвались в Кронштадт. В декабре 1921 года кадровая учебная бригада была переброшена в Карелию для отражения вторгшихся белофиннов, а в апреле 1922 года учебно-кадровый полк направлен для борьбы с басмачеством в Туркестан, где сражался под кишлаками Баба-Доги и Гиджуван, у городов Кермен и Хатырчи. Основные силы дивизии, оставшиеся в Новгородской губернии, помимо боевой учебы, оказывали помощь крестьянам в уборке урожая, в сплаве леса. Лишь в июне 1922 года дивизия была свернута в три полка и окончательно перешла на мирную учебу. Московские названия стали носить и полки дивизии: 166-й Краснопресненский, 167-й Замоскворецкий, 168-й Рогожско-Симоновский. В октябре 1923 года на дивизию была возложена задача по проведению в опытном порядке перевода на территориально-милиционный принцип формирования. Она провела первый опыт территориальных сборов в Новгородской и частично в Петроградской и Псковской губерниях, а с 1924 года дивизия окончательно стала территориальной, получив район дислокации в Петроградском военном округе, опять же, в Новгородской губернии и частично в Петроградской и Псковской. Сущность, проводившаяся в 1924-1925 годах военной реформы, раскрывают в своих воспоминаниях советские военачальники, бывшие непосредственными ее очевидцами и участниками. Руководство страны, писал впоследствии маршал Мерезков, пошло по линии создания такой армии, в составе которой будут и кадровые части, и территориально-милиционные. Постоянными кадрами являются высший, старший, средний командный состав, часть младшего комсостава и рядовых, сверхсрочники, особые службы. Все мужчины трудового социального происхождения будут призываться для военного обучения. Одни из них пройдут службу в регулярных частях в течение разных сроков, в зависимости от рода войск. Другие – непродолжительное обучение в территориальных частях, а в дальнейшем, по мере надобности, их станут призывать на краткосрочные воинские сборы. Солидарен с этим утверждением и маршал Жуков. Одним из наиболее важных мероприятий реформы явилось введение территориального принципа комплектования Красной Армии. Территориальный принцип распространялся на стрелковые и кавалерийские дивизии. Сущность этого принципа состояла в том, чтобы дать необходимую военную подготовку максимальному количеству трудящихся с минимальным их отвлечением от производительного труда. В дивизиях примерно 15-20% штатов составляли кадровые командиры, политработники и красноармейцы, а остальной состав был временным, ежегодно призывавшимся в течение 5 лет на сборы сначала на 3 месяца, а потом по 1 месяцу. Остальное время бойцы работали в промышленности и сельском хозяйстве. Такая система обусловила возможность быстрого развертывания в случае необходимости достаточно подготовленного боевого состава вокруг кадрового ядра дивизий. Причем расходы на обучение одного бойца в территориальной части за 5 лет были гораздо меньшими, чем в кадровой части за 2 года. Конечно, лучше было бы иметь только кадровую армию. Но в тех условиях это было практически невозможно. Мероприятия военной реформы были скреплены в законе о военной службе, принятом в сентябре 1925 года ЦИК СНК СССР. Это был первый общесоюзный закон об обязательном несении военной службы всеми гражданами нашей страны, одновременно определивший и организационную структуру вооруженных сил. Конец цитаты. Из политдонесений по 56-й Московской дивизии за летние месяцы 1924 года видно, что некомплект младшего комсостава доходит до 60-65%. В результате сильно увеличивается нагрузка на комсостав, что порождает усталость в работе. В 168-м полку за первую неделю июля самовольно отлучившихся свыше 20 человек, 80% их падает на праздничные дни, по окончании которых террармейцы возвращаются. В начале месяца отмечено 6 случаев пьянства комсостава. Материально-техническое состояние дивизии удовлетворительное. Недостаток летнего обмундирования был ликвидирован. Неважно с постельными принадлежностями переменного состава. Эпидемических заболеваний не было. Ежедневно проводятся строевые занятия по 5,5 часов и другое. В июле-августе 1925 года дивизия была перебазирована в Псковскую губернию, что было сопряжено с немалыми трудностями размещения и устройства частей на новом месте. 29.06.1925 президиум Псковского губосполкома обсудил вопрос о расквартировании частей 56-й стрелковой дивизии, решив подыскать помещения, квартиры для комсостава и другое. Для размещения командования и штаба решено было отвести здание бывших присутственных мест в Пскове. Для временного расквартирования семей комсостава к 20.08.1925 приготовить на первое время 2 дома, губвнуторгу организовать обслуживание частей через кооперацию, губоно оказать помощь в оборудовании клубов ленинских уголков, организовать театральное и кинообслуживание и тому подобное. 3.08.1925 губосполком создал специальную тройку по расквартированию воинских частей в Пскове, решившую дополнительно закрепить для квартир комсостава 3 дома, а в острове перевести в другое место инвалидный дом, приспособить помещение винного склада, решить вопрос о сокращении нормы жилплощади на человека. Вскоре по последнему пункту стали поступать ходатайства от уездных исполкомов, и губосполком 10.08.1925 разрешил произвести сокращение в уездных городах установленной нормы жилой площади на человека, не понижая ее, однако, за пределы 8,1 квадратного метра. Мера эта считалась временной, при этом губосполком рекомендовал проявлять максимум осмотрительности, не отступать от существующих законоположений и тем самым не создавать повода к возбуждению населением каких-либо ложных слухов, одновременно поставить вопрос о строительстве специальных зданий, а также ввиду острого недостатка помещений для размещения переменного состава терчастей во время сборов, разрешил временно занять пустующие винные склады в Порхове, Острове, Опочке и Новоржеве. Местом дислокации 166-го Краснопресненского полка стала Опочка, 167-го Замоскворецкого – Псков, 3-й батальон его разместился в Острове, 168-го Рогожско-Симоновского – Порхов, 3-й батальон его дислоцировался в Сальцах. Артиллерийского полка – лагеря близ Струк Красных, КВ-эскадрона – Красное село Ленинградской губернии. В Пскове сохранились дореволюционные здания для размещения воинских частей, поэтому здесь вопрос решался проще. Основная часть 167-го полка разместилась в омских казармах на Завеличье, саперной рота и рота связи в иркутских казармах. Управление дивизией, как и планировалось, разместилось в здании бывших присутственных мест, освободившимся с переездом губернских учреждений восстановленное здание Дома Советов. В сентябре 1925 года губосполком передал в распоряжение воинских частей для использования часовню «Владычий крест» и под клуб бывшую церковь Иркутского полка. Командный и политический состав 167-го полка на своем собрании принял решение назвать омские казармы именем комиссара Жаброва, погибшего 19.05.1920 года при переправе через Березину. Но имя это за помещением не закрепилось. Зданию присутственных мест губосполком 4.11.1925 года присвоил имя Фрунзе, а иркутские казармы получили имя Троцкого, носили до 1929 года. Гораздо больше проблем с размещением частей возникло в уездных городах губернии. В Опочке, например, в августе 1925-го, вследствие жилищного кризиса и полного отсутствия приспособленных помещений, наиболее подходящим было признано здание винного склада, требовавшее ремонта, каковой надлежало произвести самому полку. В Порхове уисполком передал в арендное бессрочное пользование полка ряд строений: флигель прибывшей гимназии, пожарное депо, дома бывших владельцев Тютчева и Ардаматского, имение Ольгина, здание бывшего духовного училища, а также ранее занимаемые кинотеатром и домом пионеров. В острове таким помещением оказался бывший Симанский монастырь, ранее занимаемый инвалидным домом и требующий ремонта. Вскоре в Порховском уезде, в дополнение к уже отведенным помещениям, воинским частям были переданы бывшие имения Подклинье, Грамулино и Никольское, а также признано целесообразным передать пустующий дом в имении Дирины Горки, находившийся в ведении губ профобра. Но Губанов выступил против передачи последнего, так как это имение представляло собой учхоз Волышовского сельскохозяйственного техникума, где летом учащиеся проходят практику, отметив, что пустующих зданий там нет, лишь 4 небольших комнаты в бывшем помещичьем доме, не заняты зимой и осенью. Летом в них размещаются практиканты. В сентябре 1925 года перед губосполкомом и ГУБЗУ был поднят вопрос о передаче полку фруктового сада имения Ольгина, находившегося в ведении конезавода. В связи с быстрым переходом частей 56-й дивизии на территорию губернии, размещение таковых по уездам произошло не везде полностью по намеченному плану, частью от того, что уисполкомами не предоставляются в распоряжение воинских частей ранее намеченные помещения, частью от того, что отведенные помещения требуют капитального или восстановительного ремонта, отмечал 24.08.1925 Псковский губосполком. Не все благополучно обстояло и в Пскове. Так, например, помещения, предназначенные для штаба дивизии и управления терокруга в бывших присутственных местах, за неосвобождением его гражданским учреждением, а именно штаб дивизии, ПАДИВ и комендантская команда, находятся в стесненных условиях. Трибунал, прокуратура и управление терокруга размещены в помещениях бывших офицерских флигелей, что крайне неудобно, так как от перевода этих учреждений зависит расквартирование семей военнослужащих, кои сейчас уплотнены настолько, что дальнейшее проживание в таких условиях невозможно. Расквартирование же воинских частей в иркутских казармах, хотя ввиду ремонта помещений корпусов номер 5, 9 и 10, проведено не по плану, но все же можно считать удовлетворительным, так как части временно, впредь до окончания ремонта, размещены в помещениях сборного пункта, корпус номер 4. Семьи комсостава ютятся в казармах, совершенно неприспособленных помещениях, в гостиницах. Затягивается устройство 6 хлебопекарных печей, оборудовано до 75% конюшен. В период перебазирования дивизии в Псковскую губернию из ее состава выделилась самостоятельная 43-я СД, части которой разместились в Себеже, Невеле, Великих Луках и Торопце. 43-я дивизия выделена из состава 56-й дивизии и еще полного комплекта командного политического рядового состава не имеется, отмечалось в одном из докладов в августе 1926 года. Имеющийся состав средний по своей подготовке значительно слабее командно-политического состава 56-й дивизии. Общее состояние дивизии признать удовлетворительным и боеспособным, подчеркивалось в докладе о состоянии 56-й дивизии от 22.09.1925. Отметить, что нормальное расквартирование воинских частей по губернии может быть достигнуто только путем постройки военведом специальных казарменных помещений по территории губернии. До этого внимание руководящих органов дивизии и партийно-советских организаций губернии должно быть направлено к дальнейшему ремонту и приспособлению ныне занимаемых частями помещений. Некоторые улучшения в обустройстве частей дивизии, хотя и медленно, но происходили. Если к моменту прибытия 56-й дивизии квартирно-бытовые условия не были совсем готовы, отмечал в апреле 1926 года начальник теруправления Балуков, то к зиме уже были в удовлетворительном состоянии и расквартирование было произведено. В острове и Опочке условия расквартирования сносные, хуже дело обстоит в Порхове, где соответствующих помещений нет, и 168-й полк расквартирован распыленно. Тяжелыми остаются условия батальона, расквартированного в Сальцах, помещения под склады тоже отсутствуют, и таковые размещены в 7 местах. 168-й полк в Порхове и Уезде занимал 32 различных строения, разбросанных по территории. Дивизия находилась в Псковской губернии еще в стадии размещения, но уже 7.08.1925 был подписан приказ о подготовке к 21-дневным сборам террармейцев 1899-1900 года рождения, проживающих в пределах Псковского уезда. Проживающие в Пскове и Псковоградской волости должны были явиться 24.09.1925 года в помещение бывших омских казарм, остальные 23 сентября на сборные пункты, размещавшиеся преимущественно на железнодорожных станциях Подсевы, Карамышево, Новоселье, Красные пруды, а также в деревне Ветошка. Предписание гласило: перед отправкой вымыться в бане, коротко подстричься и захватить с собой служебную книжку террармейца, проездное свидетельство, продукты на 2 дня, 2 смены белья, постельник, 2 подушечные наволочки, простыню, одеяло, кружку, ложку и 2 мешка для хранения собственных вещей. Первые сборы 167-го полка прошли в целом организованно, иной оказалась ситуация в 166-м Краснопресненском полку в Опочке, которому в октябре 1925-го необходимо было приступить к ружейным и пулеметным стрельбам, в противном случае сбор был бы сорван. Но стрельбища, не то что специально оборудованного, а вообще никакого, вблизи Опочки не было. Необходимо было срочно приступить к расчистке отведенного участка, на что утверждения наркомзема еще не было, а дело не ждало. И Опочецкое УЗУ взяло на себя смелость, разрешив полку расчистку отведенного участка. Весь материал от расчистки, лес, был использован для устройства и оборудования тира, но позже выяснилось, что полку за использованную древесину необходимо уплатить 107 рублей 20 копеек, каковых в его распоряжении не было. 12.02.1926 года вопрос об отводе земли под лагерь и артполигон рассмотрело секретное заседание Порховского уисполкома, принявшее решение закрепить для этого участок в районе Крючкина Стуголь, где соорудить учебное поле и стрельбище. Также этим решением военным передавалось имение Вячек. Директивой РВС ЛНВО от 24.10.1925 расположена на территории Псковской губернии дивизия 56 и 43 надлежала в период с 1.12.1925 по 1.04.1926 обучить в две очереди 11 500 допризывников 1904 года рождения и в одну очередь 8 000 допризывников 1905 года рождения, а также оставшихся ранее необученными новобранцев 1902-1903 годов рождения. Для этого в срок до 25.11.1925 предстояло закончить оборудование и ремонт учебных пунктов, провести медицинское освидетельствование призывников. В соответствии с этим штаб 56-й дивизии предложил следующий порядок проведения военного обучения. В декабре 1925-го, марте 1926-го обучение допризывной подготовки граждан 1905-1906 годов рождения по всем уездам губернии 27 тысяч, в апреле-июне 1926-го трехмесячное обучение новобранцев 1903 года рождения и в сентябре одномесячные сборы по Псковскому, Порховскому и Островскому уездам 12 тысяч. В начале 1926 года 56-я дивизия провела учебные сборы новобранцев 1903 года рождения. Из подлежавших явке 4018 человек прибыли в срок 3790, 94,3%, не явились 228 человек, 5,7%, главным образом по уважительным причинам: хозяйственные дела, болезнь, нахождение в отхожих промыслах и тому подобное. На 96,3% новобранцы были крестьянами, на 96% беспартийными, грамотными всего 3,5%. Общее развитие новобранцев довольно низкое, отмечалось в отчете. Даже об основных вопросах текущих событий в большинстве представление самое смутное. 52% совершенно не читали газет. В августе 1926 года кадровый состав 56-й дивизии насчитывал 2410 человек, из которых 326 командного состава, 91 политического и 1916 красноармейцы. По социальному составу в дивизии преобладали крестьяне на 80%, 413 были членами ВКПБ, 583 комсомольцами. В период 16-29 сентября 1926 года дивизия провела на территории Островского и Новоржевского уездов большие маневры, в которых участвовало несколько тысяч красноармейцев и террармейцев. В том же 1926 году дивизия провела призыв террармейцев 1904 года рождения. Из тех, кто должен был явиться, 21504 человека, 95% прибыли своевременно, 346 с опозданием, не явились по разным причинам 374 человека. Допризывная подготовка проводилась в четырех уездах: Псковском, Порховском, Островском, Апачетском, на 25 допризывных пунктах. 166-й полк проводил обучение на 6 пунктах, 167-й на 5, 168-й также на 5, артиллерийский полк на 6, саперная рота, рота связи и КВ-эскадрон, каждый на одном. В 1926-27 годах допризывной подготовке подлежали в 4 очереди 11553 человека 1905-1906 годов рождения. Осенью 1926 года 91 человек окончил при 167-м полку полковую школу. Официальный выпуск производился на торжественном заседании в помещении театра имени Пушкина. Окончившему школу с отличием курсанту Кузнецову преподнесли книгу «Спутник молодого командира». По окончании торжественной части силами курсантов был поставлен спектакль. В ноябре того же года из прибывших в полк 252 новобранцев в полковую школу направили 171. И в том же 1926 году впервые на территории Псковской губернии дивизия праздновала очередную годовщину своего основания. Открывая митинг, военком дивизии Васенцович сказал: «Этот славный победоносно-героический путь устлан телами рабочих и крестьян. Память об этих славных бойцах и их революционных заветах повелительно требует от нас впредь стоять твердо на завоеванных постах». В тот же день Васенцович выступил с докладом на торжественном заседании, состоявшемся в помещении кинотеатра «Аврора». С приветствиями выступили секретарь губкома ВКПБ Струппе, представитель РВСР Ефимов, председатель губисполкома Смирнов, сказавший о гордости губернии за то, что на ее территории находится такая доблестная дивизия. Были оглашены приветствия от шефа Московского совета во главе с Каменевым, по-прежнему стоять на охране Советской Республики, идти по пути Ильича. Приказ по войскам ЛНВО, прошедшая тяжелый боевой путь, покрывшая себя славой побед в гражданской войне, заслужившая почетное звание имени Московского совета, дивизия и на фронте строительства Красной Армии на территориальных началах идет от победы к победе. На торжественном заседании вспоминали, называли имена героев гражданской войны, огласили список ветеранов. В расположении омских казарм в связи с годовщиной дивизии состоялся военно-спортивный праздник. Кроме вольных упражнений, пирамид и перетягивания каната, проводилась военная игра «Лисичка», езда по колышкам и заряженными орудиями, скачки, рубка лозы, футбольные состязания команд 167-го полка и артиллеристов. Во всех частях политотдел провел встречи с участниками гражданской войны и торжественные собрания с участием представителей гражданского населения. Непременно вспоминали награжденных бойцов и командиров дивизии. Орденом Красного Знамени, например, был награжден начальник МОП-отдела теруправления Ерохов, захвативший в 1919 году усиление Виделибье, пленных, повозки, снаряжения и снаряды белых. Такой же награды был удостоен начальник штаба дивизии Федор Иванович Толбухин, отличившийся в боях на западном берегу реки Неман в 1920 году. Всего же в Пскове тогда насчитывался 21 награжденный орденом Красного Знамени. Различных наград в день 8-й годовщины РКК, февраль 1926 года, были удостоены 29 командиров и бойцов дивизии. 23.02.28 на имя командира дивизии была получена телеграмма, сообщившая о том, что во знаменовании десятилетия РКК за боевые отличия и подвиги на разных фронтах по представлению РВСР ЦИК СССР наградил 56-ю стрелковую дивизию почетным революционным знаменем. Такой награды дивизия удостоилась одной из первых республики, еще раз подтвердив свой лозунг: «Всюду первая и всегда с победами». «Поздравляю», — телеграфировал председатель РВСР Ворошилов. «Убежден, что бойцы твердо и уверенно понесут свои красные боевые знамена к будущим победам». Поздравил с этой наградой дивизию и ее шеф, Московский совет, делегация которого 24.02.1928 прибыла в Псков. В тот же день в здании бывшей городской думы открылся дом Красной Армии, где оборудовали выставку о десятилетии дивизии. Знамя же ЦИК было вручено и представителям окрасполкома Смирновым 28.09.1928 по окончании военной недели, завершившей очередные дивизионные маневры и летнюю боевую учебу. На маневрах присутствовал командующий войсками ЛНВО Тухачевский, давший высокую оценку действиям частей. Вручение же знамени состоялось на Советской площади Пскова в присутствии делегации фабрик и заводов, учебных заведений, официальных органов. В январе 1928 решено было начать устройство постоянного летнего лагеря дивизии. Выбор РВС ЛНВО пал на предместье Пскова Череху, так как район был близко расположен к городу, имел хорошие подъездные пути, железнодорожные и грунтовые. Важен он был и по стратегическим соображениям. Находился неподалеку от государственной границы с Латвией и Эстонией, и нахождение здесь значительного войскового контингента отвечало задачам укрепления обороны страны. Особая комиссия обследовала намеченный участок площадью 3000 гектаров и признала его вполне пригодным для устройства лагеря. Предстояло провести большие работы по землеустройству, оборудовать учебное поле и стрельбище, переселить в другое место, расположенное в деревне Барбаши, попадавшей в зону лагеря, 6 крестьянских хозяйств, построить несколько столовых кухонь с разовой пропускной способностью в 500 человек, конюшни на 48 лошадей каждая, здание для штабов, складов, амбулаторию, медпункт, 20 стационарных уборных и другое, и сделать это в короткое время. Уже летом 1928 года предполагалось провести первый сбор. Лагерь в Черехе находился еще в начальной стадии оборудования, но уже был открыт для сборов и учений. К тому времени были оборудованы нары, пирамиды для винтовок, умывальники, тир, спортивная площадка, радиоустановка, силами учащихся школы, сельстроя, ленинская палатка. На трехмесячный лагерный сбор были призваны первые 50 человек. 16.07.1928 в Черехинский лагерь прибыл для прохождения практических занятий артиллерийский полк. На середину мая 1929 года был намечен учебный сбор террармейцев, одной из основных целевых установок предстоящего лагерного периода была отработка совместных действий с авиацией. С этой целью в расположение 56-й стрелковой дивизии в мае 1929 года прибыл авиаотряд, расположившийся в районе Крестов. Там же была оборудована учебная посадочная площадка, устроены кухня, столовая, ленинская палатка и другое. То есть авиаотряд тоже разместился лагерным порядком. Торжественное открытие лагерей, хотя до конца еще не оборудованных, было назначено на 9.06.1929. Окружком ВКПБ в связи с этим рекомендовал райкомам партии направить делегации от всех районов. В Череху прибыли представители псковских организаций, шефа дивизии Московского совета. Митинг по поводу открытия лагерей открыл начальник политотдела дивизии Давыдов. От окружкома ВКПБ собравшихся приветствовал Степанов, от Московского совета – рабочий Семенов. В сентябре 1929 года командование ЛНВО приказало не позднее 1 октября того же года перебросить на постоянную стоянку в Псков отдельный артиллерийский дивизион номер 82, что вновь потребовало дополнительных помещений, квартир и прочего. В октябре 1930 года для размещения военнослужащих были переданы помещения детского дома и дома инвалидов. Рассматривался даже вопрос о возможном переводе из Пскова в другой город или местность льноводного техникума, об освобождении здания совпартшколы и других, так как потребность в площадях, особенно в жилых, в городе становилась все более острой. 24.11.1929 56-я дивизия торжественно отпраздновала свое десятилетие. Находясь на аванпосте западной границы, говорилось в изданном по этому поводу приказе председателя РВСР Ворошилова, дивизия надежно охраняет неприкосновенность территории СССР. Командирами дивизии с момента перебазирования ее в Псков и до начала 1930-х годов были Цветаев, Наумов, Хабаров, Букштынович, Карпов, бывший командир 167-го полка, начальниками политотдела Марголин, Васинцович, Давыдов, Задорин, Леднев, а начальником штаба с 1925 по 1930 год бессменно являлся Толбухин, будущий маршал Советского Союза. 56-я Московская стрелковая дивизия продолжала дислоцироваться в Псковском крае и в 1930-е годы, однако сведений о том периоде из-за усиления секретности почти нет. А.В. Филимонов, 56-я Московская, Псков, номер 29, 2008 год.